Греция. Там, где под оливами, близ шумного каскада, где сочная трава унизана росой, где радостно кричит веселая цикада, и роза южная гордится красотой, где храм оставленный подъял свой купол белый, и по колоннам вверх кудрявый плющ бежит, мне грустно. Мир богов теперь осиротелый, рука невежества забвением клеймит. Вообще. В полночь, как соловей восточный свистал, а я бродил незримый за стеной, я видел, грации сбирались в час урочный в былой приют заросшую тропой. Но в плясках ветреных богини не блистали молочной пеной форм при золотой луне. Нет, ставши в тесный круг, красавицы шептали: «Эллада!» слышалось мне часто в тишине. 1840 год.